друзьяки, всем привет! В ходе еще одной небольшой прогулочки вышло обнаружить очередную брошенную пидор-технику, которая перейдет на биг добра. Вот так вот видно, как эти герои просто текали из-под Харькова. Ванька тут разбросал все свои вонючие шмотки и убежал. Но ему повезло, он сумел убежать, в отличие от его дураковатых товарищей, которые там остались. Им не повезло. Да, вот такая вот техника тут кацапская стоит. Не знаю, зачем они сюда заезжали, на что они надеялись. Но это сейчас по всей Харьковской области, которая была подвержена оккупации, куда заходили пидор войска. Видно, приходик был. Так что не факт, что здесь Ванька жив-здоров. Вот тут попадание было. Так, что тут кинул? Такс. Терминал, тактический формуляр. Вот это говно, которое они едят. Ели точнее немножко БК пятерки. Ванька сапог потерял. Канистрочка. Топор. С топорами шли на завоевание. Но, как обычно, сталось не так, как гадалось. Тут еще БКшечка валяется. Ну ничего, лишним не будет. Подшаманит и поедет как новенькая давить пидорашек. Всем удачи, мира и добра!